Уильяма больше беспокоил второй абзац. «Я знаю Ричардсона». В данном случае Уильям хорошо понимал, почему дядя Хэл опустил подробности. Почту мог прочитать кто угодно, а уж послание с гербом герцога Пардлоу наверняка привлекало внимание, хотя не похоже, что печать скрывали. Но Уильям не раз видел, как его собственный отец при помощи нагретого ножа ловко снимает печати, а потом возвращает их на место. Не питал иллюзий по этому поводу. Уильям озадачился вопросом, что именно дядя Хэл знает о капитане Ричардсоне и почему советует прекратить сбор информации. Судя по всему, отец рассказал дяде Хэлу, чем занимается Уильям. А вот еще пища для размышлений. Если бы папа сообщил брату о его, Уильяма, занятиях, то тогда дядя Хэл наверняка поведал бы отцу все компрометирующие факты о капитане Ричардсоне, коли таковые имеются. А если он это сделал... Уильям отложил записку дяди Хэла и вскрыл первое письмо отца. Нет, ни слова о Ричардсоне. Во втором тоже ничего. И только в третьем нашлась завуалированная ссылка на разведку, да и то лишь просьба об осторожности и непонятный намек на его, Уильяма, рост. Высокий человек всегда заметен среди других людей, особенно если опрятно одет и смотрит прямо. Уильям улыбнулся. Он ходил в школу в Вестминстере, где все уроки проходили в одной большой комнате, перегороженной занавеской, которая разделяла учеников на аристократов и простолюдинов. Однако мальчики разных возрастов учились все вместе, и Уильям быстро понял, когда и как стоит привлекать к себе внимание, а когда лучше оставаться в тени. Все зависит от окружения. Ладно, что бы там дядя Хэл не разузнал о Ричардсоне, отца это нисколько не тревожило. Уильям напомнил себе, что информация не обязательно должна быть компрометирующей. За себя герцог Пардлоу не беспокоился, но был чрезвычайно осторожен в отношении своей семьи. Возможно, он всего лишь считал Ричардсона самонадеянным и безрассудным. Если дело только в этом, то отец скорее полагается на здравый смысл Уильяма, потому и не стал ничего писать. В мансарде стояла духота. Пот стекал по лицу Уильяма на рубашку. Фортнем снова ушел. Из-под его койки торчал наполовину высунутый дорожный сундук, образуя с краем койки такой дурацкий угол, что на полу осталось ровно столько свободного места, чтобы Уильям мог протиснуться к двери. С чувством облегчения Уильям вырвался на улицу. Воздух снаружи был жарким и влажным, но, по крайней мере, не спёртым. Уильям надел шляпу и отправился искать, где встал на постой кузен Адам. Возмутительно громоздкие, звучало многообещающе. Пробираясь сквозь толпу фермерш, которые направлялись на рыночную площадь, он почувствовал, как шуршит в кармане письмо, и вспомнил сестру Адама. «Дотти шлет свою любовь, что занимает гораздо меньше места». «Дядя Хэл, конечно, хитрый дьявол», – подумал Уильям, – «но и на старуху бывает проруха». Возмутительно громоздкие вещи оправдали ожидания. Книга, бутылка превосходного испанского хереса и к нему кварта оливок, а еще три пары новых шелковых чулок. «Я завален чулками», – заверил кузен Адам Уильяма, когда тот попытался поделиться своим подарком. «Думаю, матушка покупает их оптом, а потом отправляет при первой оказии. Еще повезло, что она не додумалась прислать тебе новые подштанники». Я получаю по паре с каждой дипломатической почтой. И, как ты понимаешь, это довольно щекотливая тема для объяснений сэром Генри. Впрочем, я бы не отказался от стаканчика твоего хереса». Уильям так и не понял, шутит ли Адам насчет подштанников или нет. Кузен всегда держался степенно и серьезно, благодаря чему был на хорошем счету у старших офицеров, но еще не овладел семейным трюком Грейв. Умел говорить самые возмутительные вещи, сохраняя невозмутимый вид. Тем не менее Уильям рассмеялся и крикнул вниз, чтобы принесли 2 стакана. Один из приятелей Адама принес 3 и любезно остался помочь в уничтожении хереса. Откуда ни возьмись, появился еще один друг. Уж больно хорош был херес. Достал из своего сундучка 0,5 бутылки портера и добавил к угощению. Бутылки и друзья множились с присущей подобным сборищем неизбежностью, и вскоре все поверхности в маленькой, по общему признанию, комнате Адама были заняты либо одними, либо другими. Уильям великодушно добавил к хересу оливки, и когда показалось донышко бутылки, провозгласил тост за свою тетушку и ее щедрые дари, не забыв упомянуть шелковые чулки. «Хотя, думаю, книгу твоя матушка не посылала», — сказал он Адаму с шумным выдохом, опуская стакан. Адам захихикал, его обычная степенность явно растворилась в кварте ромового пунша. «Конечно нет, и папа тоже. Это был мой личный вклад в окультуривание. Я имею в виду в развитие культуры в колониях. Пиршество для очей и чувственности культурного человека». Со всей серьезностью заверил его Уильям, демонстрируя собственную способность пить и разговаривать, не теряя четкости произношения, сколько бы сложных буквосочетаний не попадалось в процессе. Последовали возгласы. «Что за книга? Какая книга? Давай, покажи нам эту замечательную книгу!» И Уильяму пришлось достать жемчужину своей коллекции подарков, экземпляр знаменитого списка «Ковентгардовские леди», составленного мистером Харрисом, который в своем творении подробно описал прелести, специализацию, цену и доступность лучших шлюх во всем Лондоне. Появление списка было встречено восхищенными криками. Затем последовала короткая борьба. Каждый хотел первым заполучить томик. Уильям спас книгу, прежде чем ее успели разодрать на листочки, но позволил уговорить себя прочесть несколько пассажей вслух. Его аристократичное исполнение вызвало восторженное улюлюканье и град оливковых косточек. Чтение, несомненно, иссушает глотку. И потому было велено подать еще выпивки, которую тут же и употребили. Уильям не мог сказать, кто из участников попойки первым предложил учредить экспедиционный отряд с целью составить аналогичный список для Нью-Йорка. Впрочем, от кого бы ни прозвучало предложение, все радостно его подхватили и даже выпили по этому поводу ромового пунша. Бутылка к тому времени ничего не осталось. Вот так и случилось, что Уильям обнаружил себя в трущобах. Он в пьяном дурмане блуждал по узким улочкам, темноту которых изредка разрывали освещенные свечами окна да случайные фонари, подвешенные на перекрестках. Похоже, никто точно не знал, куда нужно идти. Но в то же время все подвыпившая компания дружно двигалась в одном направлении, словно почуяв некие флюиды. «Как кобели, затечные сукой», — заметил он, — и удивился, получив тычок и одобрительный возглас от одного из приятелей Адама. Уильям даже не осознавал, что говорит вслух. И все-таки он оказался прав. Ибо в конечном итоге они набрели на переулок, в котором висели два или три фонаря, обтянутые красным муслином. Их свет играл тусклыми кровавыми отблесками на приветливо приоткрытых дверях. От этого зрелища потенциальные исследователи радостно завопили и устремились вперед, на сей раз целенаправленно, лишь на минуту остановившись посреди улицы, дабы в кратком споре решить, с какого заведения начать инспекцию. Сам Уильям в споре почти не участвовал. В спёртом удушливом воздухе витало зловоние сточных вод и коровьего навоза. К тому же он почувствовал, что одна из съеденных оливок, похоже, была испорченной. Тело покрылось противным вязким потом. Влажное белье навязчиво липло к коже. И Уильям с ужасом думал, что если внутреннее расстройство внезапно устремится вниз, он может просто не успеть вовремя снять бриджи. Он выдавил улыбку и слабо махнул рукой, показывая Адаму, что тот волен поступать, как хочет, а сам он попытает счастье чуть дальше. Так Уильям и сделал. Оставив компашку разгулявшихся молодых офицеров, он, шатаясь, побрел дальше, мимо последнего из красных фонарей. Почти с отчаянием Уильям искал укромный уголок, чтобы там проблеваться, но ничего подходящего не попадалось. В конце концов он споткнулся о какую-то ступеньку, и его тут же вырвало прямо на дверь. К ужасу Уильяма она распахнулась, явив разъяренного хозяина дома, который не стал дожидаться объяснений, извинений или предложения компенсации, а выхватил из-за двери дубинку и погнался за Уильяма по переулку, громко и невнятно ругаясь на языке, очень похожем на немецкий. Все эти злоключения привели к тому, что Уильям некоторое время блуждал по законам для свиней, брел мимо лачуг и зловонных причалов, пока, наконец, не попал в нужный район, где и обнаружил Адама, который метался по переулку, стуча в двери и выкрикивая его, Уильяма, имя. «Не стучи сюда!» Встревоженно предупредил он, увидев, что кузен собирается штурмовать дверь вооруженного дубиной немца. У Адама явно отлегло от сердца, когда он удивленно повернулся к Уильяму. «Вот ты где! Все в порядке, старина!» «О, да, замечательно!» Уильям сильно побледнел и чувствовал, что весь покрыт липким холодным потом, несмотря на изнуряющую жару летней ночи. Но острое недомогание прошло после того, как желудок очистился, а сам процесс возымел еще одно благотворное действие. Уильям протрезвел. «Я думал, тебя убили или ограбили в подворотне. Я бы никогда не посмел взглянуть в глаза дяде Джону, если бы пришлось рассказать ему, что это я во всем виноват». Они пошли по переулку обратно, к красным фонарям. Все их приятели разбрелись кто куда, но доносящийся из борделей грохот и звуки кутежа свидетельствовали, что воодушевление никуда не исчезло, а просто сменила дислокацию. «Тебя там достойно обслужили?» – спросил Адам, мотнув подбородком в сторону, откуда пришел Уильям. «О, прекрасно! А тебя?» «Ну, вряд ли бы она удостоилась хотя бы одного абзаца в списке Харриса. Но для такой дыры, как Нью-Йорк, вполне сносно», – вынес приговор Адам. Небрежно завязанный платок болтался на его шее, и Уильям заметил, что одна серебряная пуговица на мундире кузена исчезла. Сам же Адам проговорил: «Но могу поклясться, что видел парочку из этих шлюх в лагере». «Неужели сэр Генри поручил тебе сделать перепись всех полковых девок? Или ты провел среди них так много времени, что знаешь всех в...» Уильяма прервал необычный громкий шум из одного заведения подальше по улице. Вместо добродушных пьяных выкриков из борделя доносился взбешенный мужской рев вперемешку с пронзительным женским визгом. Уильям с Адамом переглянулись и, не сговариваясь, пошли в ту сторону. Чем ближе они подходили, тем сильнее становился шум, и когда кузены поравнялись с самым дальним домом, из него в переулок высыпало несколько полуодетых солдат, а вслед за ними здоровяк-лейтенант, который волок за руку полуголую шлюху. Он тоже участвовал в недавней попойке, но Уильям не запомнил его имени. На лейтенанте не было ни мундира, ни парика. Мощные плечи и темные, коротко остриженные волосы, которые низко росли над лбом, придавали ему вид быка, готового броситься в атаку. Он и вправду бросился. Развернувшись, он силой толкнул шлюху плечом, впечатав ее в стену дома. Здоровяк был в стельку пьян и бессвязно чертыхался. «Брандер!» Уильям не слышал, кто это сказал, но слово подхватили возбужденным шепотом, и словно что-то мерзкое пробежало среди людей в переулке. «Брандер! Она, Брандер!»